Глава 5. Татьяна только-только подошла к лагерю, как подвалила шумная ватага, посвежевшая после купания, веселая и голодная. Самому старшему едва за 30, остальные того моложе. Анатолий был среди них, оживленный, кедой майка в руках. Первым делом нырнул в палатку и мигом появился обратно в чистой рубахе и сандалиях на босу ногу. Подошел к Татьяне, робко стоявшей в стороне, подвел ее за руку к столу. Представил. Любопытные взгляды скользнули по ней и тотчас переместились на дежурных, которые весело размахивали черпаками, призывая становиться в очередь за едой. Молодые люди радостно загалдели и, прихватив миски, устремились к полевой кухне. Но и в очереди они не прекращали говорить о раскопе, обсуждать находки. Перстень, который нашел Сева, развал горшка, обнаруженный неизвестным Татьяне Митькой. Получив свою порцию, садились за стол и жадно набрасывались на еду. В мисках салат из первых овощей, макароны с мясным рагу. Макарон, как в любом полевом лагере, оказалось неприлично много. И чаю. Пей сколько хочешь. Анатолий громко сообщил, что к вечеру должен вернуться из города завхоз экспедиции с новым запасом провизии и позволил народу доесть пряники. Пряники, ура! И конфеты! Слипшаяся от жары карамель. Но молодежь набросилась на сладости с тем же энтузиазмом, с которым докапывалась до культурного слоя. Но пряников, как и конфет, никогда не бывает много, поэтому снова пили чай уже с хлебом и сахаром. И разговоры, разговоры. Но ничего личного, ничего отвлеченного. На устах у всех раскоп. Кое-кто готов работать на нем и в жару, и без перерыва, но... Строгий приказ начальства до 5 вечера всем отдыхать. Никто особо не перечил, хорошо понимая, с начальством лучше не спорить. Начальник всегда прав, проверено на личном опыте поколениями подчиненных. Из небытия вдруг вырос вопрос завтрашнего дежурства. В рядах молодежи тут же возникло смятение. Мало кто горел желанием оставаться в лагере. Переходящий будильник черной меткой лег в ладонь Людмилы. «Почему опять я?» Она обиженно надула губы. «Я 2 дня назад дежурила. Мне на раскоп надо». Но на раскоп требовалось идти всем. И в бедственное положение Людмилы вникать никто не собирался, несмотря на ее горестные вздохи. «Шумно у нас, конечно». Анатолий, улыбаясь, склонился к Татьяне. «Археологи, народ увлеченный, заводной, со своими шутками-прибаутками, былями и небылицами. Землекопы в основном старшеклассники и студенты. За ними как раз глаз да глаз нужен». Словом, скучать не приходится. Порой так тебя разыграют, так подловят. Глянь, вон та, шайка-лейка, вместо того, чтобы отдыхать после обеда, бродила на днях по степи и наткнулась на частично разрушенную каменную писаницу, а под ней нашли 2 плиты с древними личинами, никем еще не описанные. Вот, спорят, к какой культуре относятся. Он махнул рукой в сторону дальнего конца стола, за которым что-то шумно обсуждали его подопечные. 3 парня и 2 девушки, не забывая работать ложками, склонили головы над листами бумаги, то ли рисунками, то ли большими черно-белыми фотографиями. Скорее всего, петроглифы. Тагарские, а личины — окуневские. И улыбнулся. «Хочешь познакомиться с творчеством древних художников? По сути, твои коллеги». «Конечно, хочу». Татьяна улыбнулась в ответ. «А не помешаем юным исследователям?» «Этим юным исследователям палец в рот не клади», — добродушно усмехнулся Анатолий. «В споре порвут даже научного руководителя. Они порвут, так хоть покусают». «Тут, я смотрю, ты весь покусанный», — рассмеялась Татьяна. «А у меня шкура динозавра. Не прокусишь, не пробьешь». Анатолий подхватил ее под локоть. «Пошли уже. Покажу тебе эстампажи наскальных рисунков на миколентной бумаге». «Миколентная бумага?» — переспросила Татьяна. «Я знаю, ее применяют в реставрации, а техника эстампа известна любому художнику». «И в реставрации, и в авиамоделировании. В археологии ею пользуются для упаковки особо ценных экспонатов. А наш замечательный художник, Владимир Капелько, друзья называют его Каплей, придумал, как с ее помощью копировать петроглифы». «Владимир Капелько?» Татьяна остановилась на мгновение. «Я помню его работы». «Но я не знала, что он из Хакасии, очень талантливый и самобытный мастер. А еще поэт, большой выдумщик и оригинал. Анатолий улыбнулся. Чудак с открытой душой. Капля был настоящим фанатиком древней истории Хакасии. 30 лет собирал древние петроглифы со скал по берегам Енисея, Маны, Абакана, Лены, в степях Хакасии, Тувы. Он первым применил для копирования наскальных рисунков миколентную бумагу. Ну, после того, как ее намочишь в воде, она не ссыхается, не крошится, а сохраняет свой первоначальный облик. Лист прикрепляется поверх петроглифа к скале и смачивается водой, чтобы она вдавилась во все углубления. Бумага заполняет собой все трещинки и мельчайшие выемки в скале. После высыхания ее натирают черной краской. Получается четкий оттиск фактуры камня до последнего бугорка или углубления. Эстампажи на миколентной бумаге, по сути, последнее слово в мировой практике копирования наскальных изображений. Помню, с каким восторгом учились мы у Капели делать первые копии. А вот моим студентам это уже не в новинку. Привычно и обидно. Они подошли к ребятам. Те разом подняли головы. «Не отвлекайтесь», — сказал Анатолий. «Мы вам не помешаем». Он повернулся к Татьяне. Рисунки выбивались на скальном фризе точечными ударами, а потом заполнялись охрой, смешанной с животным жиром. Им, по крайней мере, 5 тысячелетий. А сохранились, как ни в чем не бывало. Краска защищала от воздействия стихий. В коллекции Капели более 700 эстампажей. 250 листов сделаны с памятников, безвозвратно утраченных в результате их затопления Красноярским и Саяно-Шушенским водохранилищами. Более 200 листов содержат изображения, которые никогда не публиковались. Научную историко-культурную ценность коллекции трудно переоценить. Эксперты оценили ее в более чем 13 миллиардов американских долларов. Ничего себе! Студенты разом подняли головы. Глаза их заблестели. Анатолий улыбнулся. Ох, и падки же вы на доллары, а! Сколько раз я вам говорил, что хакасские петроглифы не только уникальны, они бесценны для нашей истории и культуры. Кто спорит? Отозвался один из студентов. Но суммы впрямь астрономические. Я тут прикинул, это ж 20 бюджетов нашей Хакасии. Выходит, встрепенулась одна из девушек, республика смогла бы безбедно прожить 20 лет только на эстампажах Капелько? Нет, вы посмотрите на них, Анатолий покачал головой, не стыдно вам? Вот молодежь пошла, только о деньгах и думает. Студенты переглянулись. О деньгах можно не думать, но что поделать, если все проблемы от их отсутствия? Анатолий смерил их долгим взглядом, вздохнул, затем осторожно приподнял лист бумаги за края и обратился уже к Татьяне. «Смотри, как выразительно! До сих пор ученый пытается понять, зачем на стены пещер, скалы наносились рисунки, с какими обрядами и мифами они связаны». Древнему человеку, наверное, тоже хотелось выплеснуть свои эмоции после удачной охоты или победной битвы. Татьяна осторожно коснулась оттиска, как любому художнику. «Не совсем так», — покачал головой Анатолий. «В древние времена этим занимались не абы кто, и не абы как, а только избранные, жрецы или шаманы, и рисунки наносили в местах святилищ, там, где проводились обряды. И, конечно же, не то, к чему просто душа тянется, а строго определенные, несущие сакральный смысл изображения». Эти рисунки своего рода иконы, изображения священных животных, небесных светил. Анатолий склонился над листом бумаги, не касаясь оттиска, обвел пальцем контуры петроглифов. На территории Хакасии много писанниц. Самые древние относятся где-то к неолиту. Самые поздние — к концу 19-го и даже к 20 веку. А вот на этом совсем небольшом фрагменте виден почти весь набор типичных изображений. Фантастические звери и птицы, духи и родовые знаки. Тамги, дикие домашние животные, картины мироздания, обряды почитания божеств и духов. Это искусство вообще наполнено символизмом. В окуневской культуре часто встречаются антропоморфные персонажи. Это звери с элементами медведя, волка и птицы, которые поглощают солнце. Человек, как таковой, не предстает здесь в роли героя. Герои появляются позже, уже в тагарской культуре. Он протянул ей лист. «Хочешь в руках подержать?» Татьяна приняла у него оттиск и подняла его повыше. Солнечные лучи пронизывали бумагу насквозь, отчего изображения казались объемными, словно плавали в воздухе. Вздохнув, она аккуратно вернула эстампаж на стол. «Здорово! Ощущения неповторимые!» «На этом листе, — продолжал Анатолий свой рассказ, — можно рассмотреть жилища тагарцев, котлы, в которых они готовили пищу, повозки, на которых передвигались. Встречаются картины битв, охоты, сцены боевых схваток. Соответственно, имеются воины в доспехах и при полном вооружении». «Просто война и мир получается», — улыбнулась Татьяна, — «только в наскальных рисунках». Анатолий расплылся в ответной улыбке и снова подхватил ее под локоть. «А ты как думала? Вся история человечества — бесконечная череда войн. И слава богу, что живы пока эти памятники, которые позволяют нам хоть на шажок заступить в ту или иную эпоху». И, махнув рукой, озорно блеснул глазами. «Тут всего за неделю не перескажешь. При желании увидишь все сама, прикоснешься к петроглифам. Не поверишь, но они всегда теплые и пульсируют под пальцами, словно живые. В конце сезона я обязательно свожу тебя на Боярскую или Сулекскую писаницу. А сейчас давай-ка выпьем еще чайку, если ты не против».